Глава 14. Эстер и доктор. Эстер велела Перл спуститься к воде и поиграть там с ракушками и морскими водорослями, пока она побеседует вон с тем дядей, что собирает травки. Ребенок тут же упорхнул, как птичка, и, разувшись, стал топотать белыми ножками по кромке прибоя. Время от времени Перл останавливалась и с любопытством заглядывала в лужицы, оставленные на песке отливом, ища в зеркале воды свое отражение. Из воды на нее глядела обрамленная темными кудрями личико маленькой девочки, глядела и улыбалась шаловливой улыбкой эльфа. Не имевшей подружек, Перл захотелось взять ее за руку и предложить побегать с ней на перегонки. Но призрачная девочка в свой черед кивнула ей, как бы говоря: «Здесь у меня лучше, прыгай сюда ко мне в воду». И Перл, ступив в лужицу и войдя в воду по колено, увидела там на дне собственные свои белые ножки, а ниже, откуда-то из самой глуби, поднимались и кружились, посверкивая осколками, остатки разбитой вдребезги улыбки. Между тем мать Перл окликнула доктора. «Мне надо поговорить с тобой, это касается нас обоих». «О, так у мистерис Эстер нашлось, что сказать старому Роджеру Чиллингворту», — отозвался он, поднимая голову и распрямляясь. «Пожалуйста, поговорю с превеликим удовольствием. Тем более, что со всех сторон до меня доходят такие хорошие новости о вас. Не далее, как вчера вечером, один мудрый и благочестивый судья, член городского магистрата, говорил со мной о ваших делах, мистер Сестер. От него я узнал, что на совете обсуждался ваш вопрос и решали, не повредит ли общественной нравственности, если алая буква, которую вы носите на груди, будет с вас снята. И клянусь, что я горячо поддержал такую идею и очень просил этого почтенного человека поспособствовать, чтобы букву эту с вас сняли как можно быстрее». «Не от милости судей и магистрата зависит, будет ли снят с меня мой знак», — возразила Эстер. «Будь я достойна освободиться от него, знак сам бы с меня спал или изменился так, чтобы означать нечто другое». «Ну, тогда носи его, если считаешь, что он так тебе к лицу», — парировал доктор. «Во всем, что касается украшений, женщине следует руководствоваться лишь собственной фантазией. Буква так затейливо вышита и так ярко сияет на твоей груди». Пока он говорил, Эстер не сводила с него взгляда, изумленная и потрясенная тем, что с ним сталось за прошедшие 7 лет. И не то чтобы он очень постарел, хотя годы и оставили на нем заметные следы, для своего возраста он выглядел хорошо, сохранив и силу, и живость. Но если помнился он ей человеком со спокойным и вдумчивым лицом ученого, то теперь лицо его совершенно изменило выражение. В нем были настороженность и тщательно скрываемая, глубоко запрятанная ярость. Он пытался маскировать это выражение улыбкой, но улыбка, то и дело мелькавшая на его лице, выходила такой издевательски насмешливой, что лишь яснее открывала собеседнику черную бездну его души. Иногда глаза старика зажигались красным светом, как будто в груди его тлели угли, которые вдруг от внезапной вспышки страсти разгорались ярким пламенем. Пламя это он спешил погасить, быстро, как ни в чем не бывало, принимая прежний вид. Словом, старый Роджер Чиллингворт мог послужить отличным примером способности человека превращаться в дьявола, если на протяжении долгого времени вел дела поистине дьявольского свойства. Именно это и произошло с несчастным доктором, который в течение 7 лет посвящал себя непрестанному препарированию души, истерзанной муками, наслаждался этими муками и еще подбрасывал хворост в костер этих мук, с восторгом раздувая пламя. Алая буква жгла грудь Эстер Прин. Перед ней была еще одна человеческая руина, и ответственность за эту порушенную судьбу частично лежала на ней. «Что ты так вглядываешься в мое лицо?» — спросил доктор. «Что ты там такое увидела?» «То, от чего хочется мне залиться слезами, только нет на свете слез, полных такой горечи», — отвечала Эстер. «Но довольна об этом. Есть другой несчастный, о котором я хочу говорить». «А что такое?» — вскричал Роджер Чиллингворт с живостью, словно рад был возможности обсудить эту тему с единственным человеком, с которым мог быть тут откровенным. «Не стану скрывать от вас, мистерис Эстер, что мысли мои в этот момент как раз были заняты этим джентльменом. Так что давай, говори, задавай вопросы, а я отвечу». «Когда мы в последний раз говорили с тобой», — сказала Эстер. «А тому уж 7 лет ты вырвал у меня обещание сохранить в тайне прежние отношения между тобой и мной. Так как жизнь и доброе имя того человека находились в твоих руках, у меня не оставалось иного выбора, кроме как молчать согласно нашему с тобой уговору. И все же не без тяжких сомнений связала я себя этим обещанием, ибо, сбросив с себя путы обязанности по отношению ко всем другим, я все же сохраняла долг по отношению к этому человеку, и что-то шептало мне, что этим сговором с тобой я долг забываю и человека этого предаю. С того самого дня ты стал с ним неразлучен, никого нет для него ближе, чем ты. Ты всюду следуешь за ним, сторожа каждый его шаг. Ты всегда рядом, спит он или бодрствует. Ты вгрызаешься ему в душу, копаешься в ней, расковыривая рану. Ты вцепился в него, держишь жизнь его в тисках и не даешь вырваться, ежедневно, день за днем, оставляя умирать. Разрешив тебе это, я, безусловно, предала того, кому единственному могла еще остаться верной». «Да разве был у тебя выбор?» — воскликнул Роджер Чиллингворт. «Стоило мне ткнуть пальцем в этого человека, и он слетел бы с кафедры и угодил в тюрьму, а может, и на виселицу». «Уж лучше бы так», — сказала Эстер Прин. «А какое зло я ему причинил?» — вопросил Роджер Чиллингворт. «Больше скажу тебе, Эстер Прин. Ни один монарх еще не одаривал своего лекаря столь щедро, чтобы деньги эти оказались достойными той заботы, какой я окружил этого священника. Нет на свете таких денег». «Если б не моя помощь, сгорел бы он как свечка уже в первые 2 года после преступного вашего с ним деяния. Ибо нет в нем сил вытерпеть то, что терпишь ты под гнетом этой твоей буквы, Эстер. О, ведь я мог бы раскрыть тайну. Но довольно. Все, что только может дать врачебное искусство, я израсходовал на этого человека. Тем, что он еще дышит, что еще ползает по земле, он целиком обязан мне». «Уж лучше бы он умер». «Да, истинную правду ты говоришь, женщина!» — выкрикнул Роджер Чиллингворт, и она увидела, как блеснули его глаза от вырвавшегося вдруг из глубин души зловещего пламени. «Лучше бы он умер. Ни один смертный не терпел еще подобных мук. И все это на виду злейшего врага своего. Он ощущает мое присутствие, чувствует на себе влияние, витающее над ним, как проклятие. Прозревает каким-то особым чутьем, ибо Создатель еще не приводил в этот мир существа более чуткого, что струны его души перебирает рука отнюдь недружеская, что вглядывается в него любознательный взор, который ищет в нем зло. Ищет и находит, но ему неведомо, что рука эта и взор этот мои. Суеверием, столь свойственным всей этой братии, он воображает, что находится в когтях дьявола, что этот дьявол мучает его ночными кошмарами, мыслями, полными безысходного отчаяния, угрызениями совести и неизбывным раскаянием, сознанием вины и невозможности быть прощенным, посылая ему все это как предвестие того, что ждет его за гробом. Но все это лишь моя тень, не оставляющая его призрак человека, которому он причинил страшнейшее в мире зло. Человека, которого теперь и держат-то на земле только этот медленный яд жестокой мести. Да, это так, он не ошибся. Возле него трется дьявол, смертный, имевший когда-то человеческое сердце, но превратившийся в дьявола лишь за тем, чтобы продлить ему эту пытку. С этими словами несчастный вдруг вскинул руки, и на лице его отразился ужас, словно при виде чего-то, чему нет названия, и что заслонило в зеркале его лицо. Это был один из тех редчайших моментов, когда внутреннему взору человека вдруг предстает его душа, нравственный его облик. Может быть, ранее ему не приходилось так четко и ясно видеть эту картину. «Разве недостаточно ты его мучил?» — сказала Эстер, заметив выражение лица старика. «Разве не отдал он тебе долг свой сполна?» «Нет, нет, долг этот лишь увеличился», отвечал доктор уже не яростно, но угрюмо. «Помнишь, Эстер, каким я был 9 лет назад? Хоть и встретил я тогда уже осень дней моих, и притом не раннюю ее пору, то были для меня тихие, полные размышлений годы, которые я посвящал усердным занятиям, отдавая все силы умножению моих знаний, стараясь направлять их на благо людей. Мало кому удавалось вести жизнь столь тихую, мало кто был вознагражден за это такими дарами, как я. Помнишь меня тогдашнего? Разве не был я при всей моей, как тебе казалось, холодности, внимателен к людям и их нуждам? Разве не заботился о них, довольствуясь для себя лишь малым? Добрый, верный, надежный, пускай и не проявлявший слишком пылких чувств. Разве не было во мне всего этого? Было, даже с избытком, и не только это. «А что сталось со мной теперь?» — воскликнул он, впиваясь взглядом в ее лицо и не скрывая злобы. «Я уже сказал тебе, в кого превратился. В дьявола! И кто же меня сделал таким?» «Это сделала я», — проговорила Эстер, содрогнувшись. «Я виновата не меньше, чем он. Почему же ты не мстишь мне?» «Я предоставил это алой букве», — отвечал Роджер Чиллингворд. «Если это не может отомстить за меня, то я бессилен. Больше мести я придумать не могу». И он с улыбкой указал на букву. «Она мстила и мстит за тебя», — сказала Эстер Прин. «На это я и надеялся», — сказал доктор. «Ну а теперь, что ты хотела мне сказать об этом человеке и по этому поводу?» «Я должна открыть эту тайну», — решительно заявила Эстер. «Он должен узнать, кто ты на самом деле. Что может из этого выйти, мне неведомо. Но долг доверия, мой долг человеку, которому я принесла столько несчастья, разрушив его жизнь, будет все-таки выплачен. Ты, конечно, волен уничтожить его доброе имя и положение или сохранить его. Возможно, сама жизнь его в твоих руках. Но я, получившая от алой буквы уроки истины, уроки, которые жгли мою душу раскаленным железом, не вижу более никакого смысла в том, чтобы он влачил свое существование, полное такой чудовищной пустоты, и потому не унижусь, чтобы молить тебя быть к нему милостивым. Поступи с ним, как знаешь. Все равно нет ему счастья, как нет и мне, да и тебе тоже. Как нет счастья и маленькой Перл. Нет для нас пути из этой мрачной бездны». «Я склонен даже пожалеть тебя, женщина», — сказал Роджер Чиллингворд, которого не могло не тронуть и даже не восхитить своеобразное величие такого порыва отчаяния. «Твоей душе присущи были великие задатки. Встреть ты любовь более счастливую, нежели случилось тебе испытать со мной, быть может, зло и не овладело бы тобой. Мне жаль тебя, жаль что-то хорошее, что в тебе заложено, пропало в туне». «А мне жаль», — возразила Эстер Прин, «что такого мудрого и справедливого человека, как ты, ненависть превратила в дьявола. Сможешь ли ты изгнать ее из твоего сердца и вновь стать человеком? Не ради него одного постарайся сделать это. Вдвойне это нужно тебе самому. Прости, и пусть накажет его тот, в чьих руках власть карать. Я только что сказала, что ни ему, ни тебе, ни мне ничто не поможет выбраться из бездны, в которой мы бредем по бездорожью, плутаем в темной путанице троп, спотыкаясь на каждом шагу о разбросанной вокруг глыбы зла. Нет, для тебя и только тебя одного путь есть, ибо против тебя был совершен страшный грех, который ты можешь простить. Неужели не воспользуешься ты таким редким, только тебе доступным преимуществом? Неужели отвергнешь столь бесценное благо?» «Спокойно, Эстер, спокойно», — сурово прервал ее старик. «Не в моей воле прощать. Моя прежняя вера, давно мной отринутая, сейчас возвращается ко мне и объясняет мне все содеянное нами, за что мы и терпим страдания. Первый шаг к злу сделала ты. Ты посеяла семя зла, и с этого момента все последующее стало мрачной неизбежностью. Но ты, предавшая меня, согрешила лишь тем, что позволила себе поддаться столь обычному обману чувств. Я же согрешил тем, что вырвал из рук дьявола и попытался выполнить задачу, находящуюся лишь в его ведении. Такова наша судьба. Пусть черный цветок зла цветет теперь, как ему заблагорассудится. А ты иди отныне своей дорогой и поступай так, как сочтешь нужным». Он махнул рукой и вернулся к прерванному сбору трав.